что ж, все бывает. Ну что ж, все бывает. Ну, не надо, не грусти. Брось, забудь и все прости. Ребят, нас ведет очень много, это так. Найдешь такого, что тебя полюбит так, как Ромео любил Джульетту, как Ромео любил Джульетту. Что же ты стоишь? Мы поем, а ты молчишь. Танцуй вот со всеми вместе, и тогда не будет грусти, печали никогда. И все будет прекрасно, и все будет прекрасно.